сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Либеральный апокалипсис», издательство «Эксмо», 2013 год, составитель Сергей Чекмаев. Вадим Панов. Лайк. Seven pillars of Gothic mold, in Sheelan's dungeons deep and old. There are seven columns, messy and grey, dim with a dull imprisoned ray. A sunbeam which hath lost its way, and through the crevice and the cliff. Любимые строки, казалось, возникали сами по себе. Приходили из чарующего эфира романтики, из перины облаков, на которые блаженно развалилось ленивое летнее солнце, из шуршания листьев на легком ветру. Любимые строки великого англичанина жили в памяти, но Борис все равно поглядывал на чуть пожелтевшие страницы старой книги. Ему нравилось смотреть на них. Ему нравилось читать их. Он наслаждался. And in each pillar there is a ring. And in each ring there is a chain. With iron in a catering theme. For in these themes it's did remain. With marks that will not wear away. Till I have done with this new day, which now is painful to these eyes, which have not seen the sun's horizon. Гудение. Едва уловимое гудение чего-то механического. Отвратительно. Электрический двигатель откуда? Отвратительно. Садовники приехали? Нет, вряд ли. Московские парки приводят в порядок до 10 утра. После этого садовникам и уборщикам запрещается показываться на глаза благородной публике, а уж тем более пользоваться транспортом. Садовников быть не должно. Однако гудение, напоминающее жужжание надоедливой мухи, не унималось. Борис поморщился и попытался отвлечься от назойливого звука с помощью любимых стихов. They chained us each to a column stone, and we were three at each alone. We could not move a single pace, we could not see each other's face, but with that pale and livid light that made us strangers in our sight. Теперь гудело совсем рядом. Или жужжало, если продолжать сравнение с мухами. Другими словами, мешало до безумия. Где проклятые полицейские? Борис искал уединения, тишины. Для этого он вырвался в парк на полдня, отменив две деловые встречи. Взял с собой любимую книгу, развалился на траве, планируя поваляться, почитать, подумать. И что получил? Какую-то чернь под боком. Садовника? Уборщика? Что за быдло осмелилось нарушить его покой? Раздраженный, он достал из кармана коммуникатор и пометил «подать жалобу на полицию, подключить маминого адвоката по гражданским искам, согласиться на мировую, извинения и небольшая компенсация, сотрудникам, допустившим прокол, выговор». Отвратительно! Проклятое гудение потухло в тот самый миг, когда Борис дописал последнее слово. Умолкло, словно по мановению волшебной палочки, но успело все испортить. В парке вновь воцарилась романтическая тишина, наполненная запахами цветущих трав, но прежнее настроение, увы, возвращаться отказывалось. Что-то неуловимо поменялось в окружающем мире, в его нежной утренней картине. Измятая трава, шумящие липы. Точно. Исчезла романтика. Бабочкой упорхнула, испугавшись непотребного гудения или шагов. «Да что же это делается?» Борис, до того валявшийся на траве, сел, повернулся на звук, точнее, на шорох шагов, и скривился. К облюбованной им рощице неспешно приближался социоз. «Как он здесь оказался?» Сигналы сети в лесной зоне парка специально глушили, и это простое в сущности действо полностью гарантировало отсутствие анчоусов. Навигаторы, потеряв GPS, отключались, и социосы тут же разворачивались в обратном направлении, торопясь вернуть на экран визора привычные стрелки указателей. Но этот экземпляр не развернулся. Почему? Голова приближающегося социоса была повернута направо. То ли высматривал что-то, то ли прислушивался к чему-то. «Пытается услышать сигнал сети?» — хихикнул про себя Борис. Однако уже в следующий миг веселость испарилась, и Бориса пронзила тревожная мысль. «Вдруг он опасен?» Мысль явилась не просто так. Визор, мобильное устройство связи, встроенное в стильные квадратные очки, соцсос держал в руке, нахально демонстрируя Борису свою веснушчатую рожу, а стандартный соцсос скорее от пива откажется, чем визор снимет. Кстати, привычной банки пива тоже не наблюдалось. Сумасшедший соцсос! Разум требовал вернуться на траву, улечься, постараться остаться незамеченным и вызвать полицию. Однако веснушчатый повернул голову, и разум с грустью констатировал, что к нему опять никто не прислушался. Борис вздрогнул. Соцсос тоже. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этого времени им хватило, чтобы успокоиться. Во всяком случае, Борису. Соцсос оказался стандартным. Облегающая рыжая футболка с надписью «I like free» подчеркивает нарастающее пивное пузо. Из торчащих рукавов комично торчат тоненькие белые ручки. На ногах мешковатые джинсы и полосатые кеды со звездами. На плече трендовый рюкзак хитового цвета, сиреневый с блестками. Внешность безобидная, но в первую очередь Борису помогло успокоиться выражение растерянности на простоватом лице соцсоса. Люди с такими лицами скорее расплачутся, чем укусят. И первые же слова неожиданного собеседника полностью подтвердили этот вывод. «Колесо не лайк!» — жалобно произнес веснушчатый, ткнув пальцем в сторону дорожки. «Жипса не лайк! Общаться не лайк!» Соцсос плаксиво скривил губы. «Френды не постить! Общаться не лайк! Жипса...» «Я понял!» — торопливо перебил страдальца Борис. Выслушивать краткую, необычайно трагическую, но совершенно понятную историю не имело никакого смысла. Придурок вырулил за пределы сети, потерял связь с френдами, а вернуться не успел, поломался сегвей. Спутниковыми навигаторами и телесвязью массовые «общаться» не оснащали. Вся коммуникация только через сеть, потеряв которую, соцсос впал в панику. Вот и вышла нежданная встреча в парке. Тьфу, поправил себя Борис. Не «общаться», а «визор». И тут же кольнула неприятная мысль. Получается, мне достаточно переброситься с соцсосом парой фраз, чтобы деградировать до его уровня? Напомнила себе парнишка. На экранах его «общаться» грустно бликовали фотографии поврежденного сегвея. «Я тебя понял», — повторил Борис. Проклятие, как же транслитить эту фразу на базовый социнглиш? «Агри», — медленно уточнил Борис, мучительно припоминая доступные соцсосом слова. «Френд!» «Френд!» — оживился соцсос. И тут же с печалью указал на «общаться». «Не лайк!» Добавление в ленту невозможно. Печаль! Трагедия! Веснушчатая рожа переполнилась такой грустью, что Борис едва не расхохотался. Однако через пару секунд печаль соцсоса сменилась гордостью. «6 кило, френд, в симах!» Он потряс «общаться». «Где?» — растерялся Борис. «Ерор!» «В симах!» «Ах да! Симфони! Чертов социнглиш!» «Гипер! Твоя жизнь, твоя симфони! Качай версию 6.3.3! Еще больше нот, еще больше симфони! Автоскачивание начнется через 10 секунд!» «Как тебя зовут?» — вырвалось у Бориса. Наме!» Что я делаю не так?» Социус привычно смотрел, не мигая. Нет, мигая, конечно, но раза в 4 медленнее нормальных людей. Привычка, выработанная постоянным глазением в «общаться». «Ник!» — вспомнил Борис рекомендованное социнглишем определение и повторил, внятно подчеркивая вопросительную интонацию. «Ник?» «Ванек 2012212012!» — бодро отрапортовал соцсос. Креативно похвалил Борис. «Лайк!» «Ты сразу показался умным». «Респект!» «Лайк!» Ванек расплылся в довольной улыбке, в лайковом смайле. В этот момент его веснушчатая рожа показалась особенно противной, однако Борис заставил себя отринуть личное отношение. «Йоник?» — осведомился Ванек. «Юмастер 01». «Кул!» В ответе соцсоса явственно ощутилось почтительное придыхание. Нормальная, в общем-то, реакция черни, которой посчастливилось встретить образованного человека. «Кул!» «Я знаю». «Лайк!» «Лайк!» «Гипер!» «Симфония сложна, но в ее основе всего 7 нот! Будь сложным! Будь кратким!» Раздражение спало, и дурацкий диалог на социнглише стал казаться забавным. Я не деградирую до уровня этого дебила. Я развлекаюсь. Что, в конце концов, плохого в том, чтобы пообщаться с социусом? Тетя Маша разговаривает со своей кошкой и уверяет, что IQ животного превосходит IQ многих людей. Правда, тете Маше 93 года, а кошку привезли из самого Коннектикута, но это не важно. Важно то, что кошка тети Маши умна. «Ерур!» — вернулся к плаксивому тону Ванек. «Ехать! Работать!» И неумело изобразил перед собой вопросительный знак. «Могу ли я починить твой сегвей?» Коммуникатор Бориса был подключен к спутнику, глушилки ему не мешали, и от собеседника можно было избавиться одним звонком. Но Борис почувствовал себя исследователем и увлекся. Когда еще представится возможность пообщаться с настоящим социусом? А Ванек, в свою очередь, освоился настолько, что обратил внимание на книгу. Э? Книга. Э? Читать. Читать? Это определение социнглиш не поддерживал. Гипер. Автомодератор поможет тебе быть великим. Слова длиннее 8 букв удаляются. Предложения длиннее 4 слов удаляются. Будь великим. Будь лайк. Рид. Рид? Изумленный Ванек показал на общаться. Рид хир? Да, хир. В смысле, в общаться есть рид. Но как объяснить социусу разницу между рид в визоре и чтением книги, Борис не знал. Впрочем, Ванек старался сам. Не дождавшись ответа, он неожиданно ткнул пальцем в книгу и победоносно, словно вспомнив нечто важное, выкрикнул «Рид!». Возможно, он видел изображение книги на каком-то сайте. А может, и не только изображение. Вероятно, на том же сайте кратко рассказывалось о предназначении книг, потому что взгляд васильковых глаз стал предельно почтительным, и Ванек с придыханием произнес «Блогер?». Борис почувствовал себя оплеванным. Гипер. Еще больше лайк! Еще больше общаться! Социусы считают, что блогеры читают книги? Но абсурд происходящего вызвал не раздражение, а смех. Злость исчезла на одно лишь мимолетное мгновение, уступив место легкой грусти. Борис оценил пропасть, что отделяла его от собеседника. А потом исчезла и грусть. Чего жалеть идиотов? Каждый получает то, к чему стремится. Блогер? Борис мягко улыбнулся и отрицательно покачал головой. Ерор. Не блогер? Растерялся Ванек. Френд. Лайк. Лайк. Ванек поднял общаться и сфотографировал Бориса. Борис снова улыбнулся. Как же не вовремя явился креативник. За парком Иван следил без малого 2 месяца. Тщательно составил график появлений креативников, срисовал их всех, сфотографировал и разослал своим изображения, вычислил безопасное время, вторник, среда и пятница с 9 до полудня, потратил неделю на окончательную проверку и убедился, что не ошибся. 2 месяца в парке проходили встречи, но сегодня в закрытой от всевидящей сети зоне нарисовался внеплановый креативник. Причем, судя по высокомерно задранному носу, креативник не простой, не модератор какой-нибудь или десятник сетевых троллей. Впрочем, тролли — это вчерашний день, сеть зачищена до минусовых отражений, а слухи, что где-то в Эквадоре хостятся нерукопожатые, добраться до которых можно через кривые мадагаскарские зеркала, не более чем слухи. Иван пробовал. Научившись отключать роботов толерантности, он заполучил 20 минут неподнадзорной сети в сутки, однако все попытки пройти по заученным на память адресам ничего не дали. Сайты оказались или заблокированными, или зараженными прилипчивым указателем совестливости, который едва не сдал его комиссии сетевой свободы. Так что нет, не модератор и не десятник троллей. Впрочем, гадать о должности нежданного креативника у Ивана не было ни времени, ни желания. Скоро придет надежда. Если креативник увидит девушку, то сразу догадается, что невинный социус забрел в защищенный от сети уголок отнюдь не случайно. Креативника необходимо гнать отсюда и как можно скорее. Оставалось решить, как это сделать. Социо, казалось, задремал, стоя, с открытыми глазами. Изменения не были особенно заметны. Как моргал в 4 раза реже положенного, так и продолжал моргать. Однако Борис был достаточно внимателен и заметил, что взгляд васильковых глаз Социоса стал еще более придурковатым, словно ему снилась переписка в сети. А может, он нарк? Ванек молчал. Обращаться к нему не хотелось, поэтому встревоженный Борис взялся за коммуникатор и, делая вид, что проверяет наличие сети, подключился к «общаться собеседника». Уровень доступа позволял. Сначала в личку. Если Ванек попадал в поле зрения полиции, страничка должна быть помечена красным восклицательным знаком, которого не оказалось. Не нарк, хорошо. Борис бросил быстрый взгляд на Ванька, тот по-прежнему смотрел в никуда, и продолжил изучение лички. И убедился, что парень чист, как только что отформатированная флешка. Возглавляла «общаться», как и положено, мобильная версия Symfony, правда, предыдущая. Кроме того, веснушчатый Социус участвовал в 7 браузерных играх и частенько наведывался на рекомендованные толерантным обзором ржунадпоп.рф и ржунадрашка.рф. Сайт обзора тоже присутствовал. Судя по отчету, посещался не реже 3 раз в сутки, норма. А вот зарукопожатность.ком Ванек от чего-то не жаловал. Заходил 2 раза в неделю, критический минимум. Зато оказался подписчиком новейшего проекта комиссии свободной совестливости «История Рашки от ведущих блогеров». Теперь понятно, откуда у него уважение к идиотам. Участие в israshweblo.rf подняло личный индекс Ванька на 171 пункт, превратив в практически эталонного социоса. Со всеми достоинствами и недостатками. Ванек, продолжая смотреть в никуда, рыгнул. Борис поморщился. И гримаса, к некоторому его удивлению, включила социоса. Веснущатый покосился на Бориса. Не лайк. Ерор. Перегруз. Ерор. Надо выход. Ерор. Плюс 100-500. Ванек взялся за ремень. Надеюсь, он не собирается справлять тут нужду. Свободу социусы понимали буквально, а некоторые из них настолько сильно путали виртуальность с реалом, что могли навалить инсталляцию даже посреди торгового центра. Что же касается кинотеатров, то их приличные люди давно не упоминали в суе. «Что ты делаешь? Не лайк?» Ванек удивленно посмотрел на Бориса. Вряд ли он понял смысл слов, сориентировался на интонацию. «Френд?» «Френд», — подтвердил Борис. «Лайк!» Ванек приспустил штаны. «Дерьмо!» Пока еще не в буквальном смысле, однако Ванек был настроен решительно. «Скотина, животное!» А вот теперь день был действительно испорчен. Тупая веснушчатая чернь, не имеющая представления об этике и элементарной порядочности, перестала развлекать Бориса. Милый идиотизм френда превратился в звериный оскал недоразвитого ублюдка, недочеловека, не способного ни мысль выразить, ни мысль понять. Чернь. Лайк! Ванек присел на корточки. Чернь! Разъяренный Борис подхватил с земли книгу и бросился к дорожке. «Мерзавец! Гадина! Чернь!» Надежда, как свойственно женщинам и девушкам, слегка опоздала, но сегодня Ивана это обстоятельство порадовало. Он боялся, что она столкнется с креативником, однако все обошлось. Девушка пришла к условленному месту через 15 минут после исчезновения неожиданного френда. Улыбнулась, увидев Ивана, стянула берет-балаклаву и поинтересовалась. «Сегодня?» Она еще не до конца справилась с насаждаемой сим-краткостью, а потому часто использовала простейшие конструкции. «Чем займемся сегодня?» «Ты прочитала?» — спросил Иван. «Да». «А мне почитаешь?» Надежда на мгновение нахмурилась, читать вслух у нее пока получалось не очень хорошо, но потом упрямо кивнула и достала из рюкзака потрепанный томик Лермонтова. «Белеет парус одинокий, в тумане небо голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?» Строка за строкой, слово за словом. Короткое стихотворение Надежда прочитала медленно, довольно монотонно и даже один раз запнулась, но Иван все равно остался доволен. Она читала вслух. Она слышала то, что говорит, и потому, когда прозвучало финальное «А он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой». Иван вздохнул и тихо произнес «Спасибо». Девушка улыбнулась и быстро вернула книгу в рюкзак. Даже здесь, в свободной от сети зоне, следовало быть осторожными. Комиссия не дремлет. Понравилось? Лайк. Нет, этого недостаточно. Теперь нахмурился Иван. Расскажи, как ты услышала стихотворение, что почувствовала, что увидела? Увидела? Растерялась Надежда. Сложный вопрос и был темой их сегодняшнего занятия. Ты когда-нибудь видела море? Ты видела закат на море? Да. О чем ты думала в тот момент? Тогда? Да. Я думала, лайк. Девушка криво улыбнулась. Именно так. Гипер. Больше жизни, больше лайк. Тот закат никогда не повторится, медленно произнес Иван. Будет другой, но не тот же. В другом море или для другой тебя. Тот закат, который ты видела, уже не вернуть. Тот закат — часть твоей жизни, может, маленькая часть, но очень важная, потому что никогда не повторится. Тот закат уникален, а потому вспомни, что ты чувствовала, о чем думала. Я все рассказала, вздохнула Надежда. Тогда я была такой. Тогда придумай мне мысли, что прятались под лайком. Придумать? Расскажи, о чем бы ты хотела подумать в тот миг. Иван вскочил на ноги. Представь себя тогда. И вновь уселся рядом с Надеждой, взял ее за руку. Вспомни, море тихое, словно нарисовано под постепенно чернеющим небом. Шум прибоя едва различим, потому что волны не накатывают, а едва доползают до берега. Скажи, какой был пляж? Песок. Девушка улыбнулась. Белый-белый песок. Еще? Очень мягкий на ощупь, словно пыль. Еще? Я не знаю. Она почти разозлилась. Еще! Несколько мгновений Надежда яростно смотрела на Ивана. Он подумал, взорвется, уйдет. Но девушка справилась. Он оставался белым даже ночью. И полукрик прозвучал песней. «Очень хорошо», — прошептал Иван. Небо становилось черным. Горизонт еще был красным, а песок оставался белым. Надежда провела рукой по волосам. Я видела эту красоту. Я могу рассказать о ней. Секундная пауза. И я хотела, чтобы в море появилась большая лодка, алдовая. Старинная, поправил ее Иван. Да, старинная, согласилась девушка. С такими... Неуверенный жест рукой. Парусами, подсказал Иван. Цвета заката. Какого цвета? Красными. Может, алыми? Это какими? Удивительными. Несколько мгновений Надежда недоуменно смотрела на Ивана, а затем, поняв, кивнула. Тогда да, алыми. И подавила желание добраться до общаться и отыскать в архиве фотографию старинного корабля под парусами удивительного цвета. Она представила его во всей красе. Лайк! Тихо-тихо сказал Иван. И они улыбнулись дурацкой шутке.